17. Взгляд, обращенный в прошлое, всегда идеально ясен. Поэтому стоит мне вспомнить тот день, я понимаю, по какой причине привлекла Софи с ее камерой. Вероятно, на подсознательном уровне я догадывалась, что должно произойти. Догадывалась, что вновь окажусь в жаровне. Полудницы. На несколько часов выпав из этого мира, и лишь видеозапись поможет мне представить, что здесь происходило во время моего отсутствия. Удачная уловка, ничего не скажешь. В изобретательности мне не откажешь, особенно когда речь идет о спасении собственной задницы. Да, видеозапись оказала бы мне немалую помощь, окажись я в состоянии ее посмотреть. Помню, в тот раз мне снился сон, и этим он отличался от предыдущего. Не просто темнота, в которую я внезапно погрузилась, словно мозг мой выключился в оранжерее уксусного дома и вновь включился в больнице Святого Михаила, где я пришла в себя с бешено бьющимся сердцем, воспаленными глазами и пересохшим горлом. Нет. На этот раз сознание оставляло меня медленно, позволяя совершить плавный переход из минивэна Софи на наш факультет. По всей видимости, был поздний вечер или раннее утро, так как бесконечные коридоры с обшарпанными стенами и вытертыми ковровыми дорожками на полу были совершенно пусты. Здание было ужасающе холодным и продувалось всеми сквозняками. Каждую осень мы все неизменно простужались и, как школьники, передавали вирусы друг другу до Нового года. К тому же комплекс с его проходными дворами, соединенными длинными переходами, в которые можно было попасть лишь при помощи пластиковых карт, угнетающе напоминал тюрьму. В студиях стены из голого бетона, что значительно упрощало монтировку декораций. В центре здания имелась жуткая аудитория, в которой мне доводилось проводить занятия особенно часто. Треугольная, с тремя стеклянными стенами, через которые можно было увидеть либо плотный поток студентов, либо гулкие пустынные холлы, идеально подходящие для того, чтобы в них материализовалось привидение. В японских фильмах ужасов все самое страшное обычно происходит в подобных местах. Так вот, во сне я видела, что читаю лекцию, стоя у доски в этой аудитории. Как это часто бывает в подобных снах, я забыла тему занятия. Так что приходится заглянуть в собственные заметки, сделанные на доске стирающимся маркером. Выясняется, что я не могу разобрать ни слова. Чей это почерк, мой или чужой? Блестящее ледяное сверкание белой доски, знакомое, как монитор моего ноутбука или мятые листы, пожелтевшие от времени бумаги, покрытые пятнами, как руки столетнего старика. «А, мистер Сидло, я полагаю. Не думала встретить вас здесь. Какая приятная неожиданность». Сидло сидит в первом ряду в своей инвалидной коляске. Взгляд, подернутых мутной пленкой глаз, устремлен поверх моего плеча на слова, написанные на доске, хотя и неразборчиво. Я поворачиваюсь, и выясняется, что теперь почерк стал довольно четким. Насколько это можно ожидать от человека, который 10 лет делал заметки в темной комнате? Узнаю присущие мне особенности. Практически неотличимые «е» и «о», знак «плюс», заменяющий предлог «и», букву «H», похожую на перечеркнутую палочку. Древо наблюдений, наполовину белый стих, наполовину уравнение. Нечто вроде «технология равно благословение плюс проклятие». Единственный способ сделать мечты осязаемыми, однако в процессе они становятся искаженными и плоскими. В основе — редукционизм. Универсальное равно миф. Путь от мечты к образу равно разочарование. Это произойдет сейчас? Спрашиваю я себя. Она придет? Смотрю на Сидло. Он пожимает плечами. «Откуда мне знать?» — сообщает взгляд его слепых глаз. Раздается стук по стеклу. Снаружи. «Не стучите. Нет никаких причин стучать. Через стеклянную стену я вижу в холле Кларка. Он танцует, прыгает и вертится, совершая бесконечные круги. По своему обыкновению он поет. Вперед, назад, опять и снова. Каждый образ на пороге». Порог, да, мой план или то, что от него осталось. От воспоминания к фильму, от мечты к образу, от образа к ключу, от ключа к замку. Поворот ключа, и ты на пороге. За порог можно войти и выйти. Такова его природа. Потом Софи рассказала мне, как это произошло. Ей пришлось рассказать мне обо всем, точнее говоря, напомнить, так как я, несомненно, была участницей всех этих событий. Софи передала словами то, что я увидела бы на цифровой пленке, если бы только могла. Пока мы устраивали Сидла в нашей гостиной, София уже начала снимать. Саймон отодвинул диван и оттащил в сторону кресла, освобождая путь для инвалидной коляски, а потом припарковал ее так, чтобы Сидло сидел спиной к окну. Старик сидел, озаренный солнцем, спокойный и невозмутимый, как король на троне. Он заявил, что я должна сидеть поблизости, выполняя роль якоря. Пододвинув стул, я устроилась так, чтобы он мог меня коснуться. Саймон опустил жалюзи, плотные кремовые жалюзи, удивительно напоминавшие экран в старомодном кинотеатре. «Не уверена, что смогу вам хоть чем-нибудь помочь», — тихо сказала я, положив коробку с пленкой на колени Сидло. Он лишь улыбнулся в ответ. «Я имею в виду, мы попытаемся запечатлеть на пленке воспоминания миссис Уиткомб, верно? В отличие от меня, вы хорошо ее знали». «Верно, но у вас с ней общий опыт, которого лишён я. Вы обе видели госпожу Полудня». «Да, я видела... что-то», — покачала головой я. «Не могу утверждать с уверенностью, что это была она». «Можете не сомневаться, она оставила на вас свой знак, и я это сразу почувствовал. Такой же знак она оставила на Айрис. Именно этот знак позволит мне, следуя за вашим опытом, вернуться к опыту Айрис». Я прикусила губу и спросила едва слышно. «И тогда дверь откроется? Вы сможете это сделать, совершив путь от моих воспоминаний к воспоминаниям миссис Уиткомб?» «Если хочешь разжечь огонь, нужно запастись топливом. Согласны?» Я молча кивнула, не вполне понимая, что он имеет в виду. «Кстати, пленки на этой катушке совсем немного», — предупредила Софи, указывая на железную коробку, лежавшую на коленях Сидло. «Минут на 10, не больше. Так что если возникнет какая-то накладка, мне придется сгонять в студию и привезти еще». Саймон метнул в нее удивленный взгляд. «Сколько же у вас этого барахла?» «Не так уж много», — начала София, тут же осеклась, потому что Сидло вскинул руку. 10 минут более чем достаточно, мисс Хьюсон», — заверил он. «Отлично», — кивнула София. «Какие-нибудь еще распоряжения, прежде чем мы начнем?» «Надо выключить свет», — сказал Сидло. «Повсюду». «Вы уверены?» — подал голос Саймон, стоявший теперь за спиной Сидло. «Насколько мне известно, съемка в темноте делает изображение трудноразличимым». «На этот счет вряд ли стоит волноваться, мистер Барлингейм», — возразил Сидло. «Ничего видимого в буквальном смысле на пленку записано не будет. В данном случае камера — это я. Изображение проходит через меня и попадает на пленку, которую я держу в руках. Но, насколько я понял, вы считаете, что все это — полная ерунда, и какая тогда разница, оставим мы свет включенным или выключенным?» «Хороший вопрос», — усмехнулся Саймон, но я бросила на него классический умоляющий взгляд, говоривший: «Дорогой, просто прими все как есть, и не надо спорить». Вняв моей безмолвной просьбе, он воздержался от дальнейших саркастических комментариев. Я села так, чтобы Сидло мог взять меня за руку. Софи выключила свет в гостиной. Саймон обошел квартиру, проверяя, не горит ли свет в спальне, в ванной или комнате Кларка. Квартира постепенно погрузилась в сумрак. Лишь холодный свет позднего осеннего утра просачивался сквозь щелочки в жалюзи. «Темнота почти полная», — сообщила я старику. «Превосходно». Он закрыл глаза и опустил голову. Его дыхание замедлилось, приобрело спокойный ритм. «Мисс Кернс, не отпускайте мою руку. Мисс Хьюсон, прошу, продолжайте запись. Если увидите что-то необычное, сразу скажите мне». «Конечно». «А в каком смысле необычное?» «Если увидите, сразу поймете». Сидло повернулся к Саймону. «Мистер Барлингейм, будьте любезны, проследите, чтобы нас не побеспокоили до завершения процесса». «Но что я должен?» «Просто встаньте у двери и все. Будьте начеку. Не позволяйте никому входить сюда после того, как мы начнем, иначе результаты могут быть катастрофическими». Саймон вопросительно взглянул на меня, словно ожидая. Я подам какой-то знак, что старик шутит. Когда никакого знака не последовало, он покорно кивнул. «Понял». Направляясь к входным дверям, он прошел мимо меня. «Вы даже не взглянули в его сторону?» «После», — рассказывала Софи. «Вы вообще ничего не видели. Все ваше внимание было поглощено стариком. Вы буквально пожирали его глазами, словно надеялись разглядеть, что происходит у него внутри». «А ваш муж, он держался храбро, но если присмотреться, видно было, что ему не по себе. Чем-то он напоминал потерявшегося малыша, который вдруг понял, что мамы и папы рядом нет. Саймон уже не был похож на себя. Вы понимаете, о чем я?» «О, да, конечно, понимаю, но я этого не видела. Не знаю, что я видела тогда, не могу вспомнить, даже во сне, в отличие от многих других вещей, очень многих других вещей». «Я начинаю», — произнес Сидло. «Вы наверняка думаете, что слепота — это тьма. Иногда так и есть, чаще всего так и есть, но не всегда. Когда я очнулась в больнице Святого Михаила с призрачным голосом миссис Уиткамп в ушах, ее невесомой ладонью в руках, мир вокруг меня был горячим и ярким, невероятно ярким. Можно сказать, он воплощал идею яркости без всяких дополнительных эффектов. Иными словами, мир заливала краснота, в которой отсутствовали другие оттенки. Впоследствии я обнаружила, интенсивность этого свечения то усиливалась, то ослабевала. Причем без всякой связи с временем суток. Порой в полночь перед глазами у меня стоял немигающий свет, беспощадный, как свет единственной лампочки в тюремной камере, а в полдень мир за пределами моей головы становился тусклым и сумрачным. «Истерическая слепота», — произнес бестелесный голос доктора Харрисона, и я, плывущая в беспредельном красном мареве, брошенная всеми, вцепилась в этот голос, как в спасательный круг. «Начало, как и всегда у вас, внезапное. Принимая во внимание потерю памяти, возможно, имел место судорожный приступ. Фрейд называл расстройства подобного типа конверсионными. Видимые неврологические симптомы, соматическую причину которых не удается выявить. Иными словами, психический стресс преобразуется в физические неполадки». «Так значит, причина у меня в голове?» «В какой-то степени, да». Мозг, реагируя на стресс, отключает какую-либо функцию организма или ухудшает ее работу, тем самым облегчая чувство тревоги, которое испытывает пациент. Откровенно говоря, я не чувствую особого облегчения. Разумеется, нет. Вы не должны его чувствовать. Доктор Харрисон явно не собирался проливать надо мной слезы. Слава богу за то, что он послал мне именно такого врача. Слава богу, что этот человек не позволял мне жалеть себя. Его сарказм оказался тем спасительным дном, от которого я смогла оттолкнуться. Не имея я такой возможности, было бы еще хуже. Доктор сообщил, что мне снова сделали МРТ. Провели все те исследования, что и в прошлый раз, плюс те, которые в прошлый раз были сочтены излишними. В результате выяснилось, что я вполне здорова. Никаких заболеваний, а за исключением того, что я нифига не вижу, у меня не наблюдается. Слушая его, я думала о бедном Дереке Джармане и его последнем фильме «Синева». Мне отчаянно хотелось увидеть свой собственный цвет. Любой цвет, кроме красного и черного. Слепой кинорежиссер — это глупая шутка, верно? Ирония судьбы. А слепой кинокритик — шутка еще более дурацкая. «Какой прогноз? Лечение?» — спросила я. Харрисон не спешил с ответом, вероятно, обдумывая, как его лучше сформулировать. Или... «Неужели я навсегда?» «О, нам не дано знать всего», — ответил он, не дав мне договорить. «Не забывайте, я всего лишь врач, а не оракул. Что касается лечения, тут все ясно. Физиотерапия, трудотерапия, которая поможет вам приобрести навыки, необходимые в повседневной жизни. Лечение сопутствующей депрессии, если она имеется, а, насколько я могу судить, у вас она имеется. Согласны?» Я кивнула. В горле вспух ком. Бесполезные глаза горели. Что касается прогнозов... «Доктор, прошу, говорите откровенно». «Принято считать, что у госпитализированных пациентов большая часть симптомов конверсионного расстройства исчезает в течение 2 недель. Это, согласитесь, внушает оптимизм. Примерно у 20-25% больных в течение года происходит рецидив. Иногда рецидивы происходят и в течение более длительного срока». Но, как вы понимаете, статистика и прогнозирование — это далеко не одно и то же, особенно в медицине. Тем не менее, у вас есть все основания рассчитывать на благоприятный исход. Острое начало, несомненный предшествующий стресс и незамедлительно начатое лечение. Кстати, если вы не против, к лечению мы можем приступить уже сегодня. Конечно, не против. Почему бы не приступить к нему прямо сейчас? Видите ли... К сожалению, в холле ждут люди, которые хотели бы с вами поговорить. Из полиции. Что? Боюсь, вам придется ответить на их вопросы. Кстати, вы должны будете остаться здесь, в больнице, пока они не разберутся с тем, что называют местом преступления. Какого еще преступления? Доктор вновь погрузился в молчание, словно не понимая, насколько мучительно для человека в моем положении каждая секунда неизвестности. «Скажите мне, что произошло, пока я валялась без сознания?» Ответом мне по-прежнему была тишина. «Я полагаю, они расскажут вам об этом сами», — наконец произнес доктор. «Что вы хотели от мистера Сидла, мисс Кернс?» Голос старшего детектива, Сьюзен Корея, был низким и деловым, судя по выговору, уроженка Онтарио. Держалась она строго, но вежливо, хотя ее вопрос содержал некий скрытый вызов. Мы обменялись рукопожатиями, и ее крепкая гладкая рука позволила предположить, что ей где-то от 30 до 40 лет. Вот и все, что я о ней знала. «Всего лишь взять у него интервью», — поспешно ответила я. «Если это утверждение не было полной правдой, то и откровенной ложью его тоже нельзя было счесть. Для проекта, над которым мы с Софи, мисс Хьюсон, работаем по гранту Национального архива. Я полагаю, вы получили этот грант до пожара». «Разумеется. Куратор нашего проекта погиб во время пожара, и это означало, что работа на какое-то время замедлится. Но Софи уже нашла мистера Сидла, и мы решили взять у него интервью, не откладывая в долгий ящик. Когда речь идет о человеке столь преклонного возраста, лучше не терять времени». «Понятно. И все же, признаю, меня несколько удивляет, что вы занимаетесь своим проектом в то время, когда ваш сын находится в больнице». Я ощутила, как лицо мое заливает краска. «Рядом с ним две бабушки и дедушка. К тому же у всех есть телефоны. Я знала, если в его состоянии что-то изменится, мне немедленно сообщат». «И что-нибудь изменилось?» «Понятия не имею. Вы первый человек, с которым я разговариваю после того, как пришла в себя. За исключением доктора Харрисона, конечно». Пауза. «На самом деле очень странно, что здесь нет моего мужа». «Мне очень жаль. Дело в том, что он...» «Ваш муж задержан», — раздался голос второго детектива, назвавшегося Уоллинсом. «И ваша коллега Софи Хьюсон тоже». «Что?» — выдохнула я. Внутри у меня все сжалось. Желудок наполнился холодной кислотой. «Что значит задержаны? Они в тюрьме? Почему?» «Нет, они не в тюрьме», — поспешила заверить меня Корея. Как видно, игравшая классическую роль хорошего полицейского, в то время как Уоллинс выступал в амплуа жестокого ублюдка. Они не арестованы, но всего лишь задержаны. Сейчас они дают показания в 54-м отделении. По окончании допроса они смогут уйти. Разумеется, если выяснится, что оснований для их дальнейшего задержания нет. «Вы бы тоже составили им компанию, если бы не оказались в больнице», — сказал Уоллинс. «Вы полагаете, я симулирую?» «О нет, что вы, мы уже ознакомились с документами и знаем, что у вас прежде было два приступа. Но согласитесь, учитывая обстоятельства, третий приступ произошел весьма кстати». «Весьма кстати», — повторила я изо всех сил, пытаясь сохранять хладнокровие. «Нет, я бы так не сказала». «Меньше всего мы хотели бы быть неделикатными, мисс Кернс», — заявила Корея. В ответ я насмешливо фыркнула. «Правда? Честно говоря, у меня сложилось другое впечатление». «Жаль, если это так, мэм». «Ладно, проехали, все нормально». Вероятно, в этот момент Корея сделала умиротворяющий жест или улыбнулась, но видеть этого я не могла. Уоллинс, судя по звуку шагов, ходил по комнате взад-вперед. Не исключено. Таким образом он пытался запутать и запугать меня. А может, то и другое сразу. Думаю, ему забавно было наблюдать, как я поворачиваю голову всякий раз, когда звук его шагов приближается. Фактор дезориентации в пространстве — довольно известная штука, насколько я помню. Попытка его использовать относится к разряду микроагрессий. «Этот Сидло», — заговорил Уоллинс, выдержав паузу. «Как вы сами сказали, возраст у него преклонный. Нам известно, что он находился в доме престарелых. Вы получили разрешение забрать его оттуда?» «Разумеется, мы увезли мистера Сидла с его разрешения», — ответила я невозмутимо, хотя вовсе не была уверена, что это правда. «Он был рад, что мы приехали, что мы сумели его найти и хотим записать его рассказ на пленку. Много лет он ждал возможности рассказать свою историю и хотел сделать это как можно быстрее. И, конечно, не в доме престарелых, а где-нибудь в другом месте». «Да, но я имела в виду другое. Разрешение администрации». Человеку, которому перевалило за 100, довольно рискованно отправляться в путешествие. Мистер Сидло — совершеннолетний детектив. Он знал, что делает. Не стал бы утверждать этого с полной уверенностью. По словам сотрудников дома престарелых и медсестры Эми Бедарт, которая проводила вас к пациенту, большую часть времени сознание мистера Сидло было замутнено. По словам мисс Бедарт, он быстро уставал и дремал целыми днями. Она говорит, зная она только, что вы намерены увести ее подопечного, никогда бы вас к нему не допустила. Мысль уехать принадлежала мистеру Сидло, заявила я, решаясь на бессовестную ложь. Почему бы вам не поговорить с ним самим? Нам бы очень хотелось это сделать, вступила в разговор Корея. Но, увы, это невозможно. Мистер Сидло умер. А как вы думаете, почему мы сюда явились? Процедил Уоллинс. Голос его раздался из дальнего угла комнаты. Я повернула голову так резко, что у меня заболела шея. Умер. Господи, неудивительно, что эти двое так на меня наседают. Причина смерти? Естественная, как утверждают врачи скорой помощи, ответила Корея. Но в таком возрасте любая смерть кажется естественной. Вы намекаете, что она таковой не была? А что думаете на этот счет вы? Ничего. Я прикусила губу, слегка заскрипев зубами. Я понятия не имею, что произошло. В какой-то момент я полностью отключилась, как и в прошлый раз. Доктор Харрисон рассказал вам, что со мной случилось неделю назад. Я упала без чувств в бывшей теплице, едва не перерезав себе горло осколками стекла. Оба детектива хранили молчание. Вы сказали, там были врачи скорой помощи. Кто их вызвал? Саймон? Софи? Скорая помощь приехала вместе с пожарной командой, мисс Кернс, отреагировав на сигнал тревоги, который поступил из вашего дома. Шатаясь, я попыталась вскочить с кровати, но кто-то, как выяснилось, доктор Харрисон, схватил меня за руку, пытаясь удержать. Охваченная паникой, я отчаянно боролась. Сигнал пожарной тревоги. Значит, что-то загорелось? Но наша квартира, она цела? И все наши вещи? Все цело. Никто не пострадал. Заверил Уоллинс, за исключением мистера Сидло. «Чёрт возьми, скажите, что произошло прямо сейчас, или убирайтесь!» «Мэм, успокойтесь, прошу вас. По-моему, у меня есть все основания для беспокойства. Неужели вы этого не понимаете? Я просыпаюсь и выясняю, что ослепла, что человек, с которым, как мне кажется, я разговаривала 10 минут назад, мертв. Дом мой, возможно, сгорел. Сын до сих пор в коме». «Согласен с мисс Кернс», — раздался голос Харрисона. «Не знаю, что вы хотите узнать, но вижу, что вы ведете допрос до крайности грубо и неумело. Я не могу вам позволить обращаться подобным образом с моей пациенткой. Измените свое поведение, или вам придется уйти». «Послушайте, док. Эрик, он прав», — перебила своего коллегу Корея. «Прекрати. Мисс Кернс, примите наши искренние извинения», — обратилась она ко мне. «Сегодня был тяжелый день». Факты, которые сообщили мне детективы, были таковы. Сигнал тревоги, поступивший из нашего дома, приняла пожарная часть номер 333, расположенная на Фонт-стрит. Пожарная машина прибыла незамедлительно. Зарегистрировавшись на стойке охраны, пожарные поднялись на наш этаж, где обнаружили Саймона, стоявшего на страже у дверей. Разумеется, после того, как во всем доме выключился свет и заработали вентиляторы, он пребывал в некоторой растерянности. Однако был далек от мысли, что происходившее в нашей квартире имеет к этому отношение. Так или иначе, хорошо, что он был на своем посту. Не распахни он дверь перед пожарными, им бы пришлось ее выбить. Войдя внутрь, они увидели следующую картину. Софи, стоя на коленях, пыталась удержать мою голову. Я билась в очередном припадке. Камера, валявшаяся в углу, по-прежнему записывала. Сидло сидел в инвалидном кресле перед опущенным жалюзи. Он был мертв, но его тело не расслабилось. Напротив, все члены напряглись и сжались, как бывает после удара электричеством. Старческие руки держали коробку с пленкой, по-прежнему плотно закрытую. Жалюзи за его спиной обгорели. След, оставленный пламенем, напоминал пару огромных пепельно-желтых крыльев. По словам Саймона, след пламени остался и на оконном стекле. К тому же выяснилось, что открыть его невозможно. Стекло вздулось и почернело, словно его молекулярный состав изменился. Увидев, что со мной творится, Саймон сразу же вызвал скорую помощь. «Глаза у тебя вылезли из орбит», — рассказывал он мне позднее. «Насколько я знаю, именно так бывает при тонико-клонических судорогах. Ты описалась, может, и не только описалась, не знаю. Пахло странно, как будто ты обделалась плохо переваренной спаржей. Голова колотилась об пол, а челюсти все время шевелились. Наверняка ты пару раз прикусила язык. Да, конечно, прикусила. Изо рта у тебя текла струйка крови. Я почти... Здесь Саймон вынужден был остановиться, перевести дух и собраться с силами. Врачи из скорой дождались, когда судороги прекратятся, перевернули тебя на спину и положили на носилки. Лифты к тому времени уже снова заработали, так что тебя спустили вниз без труда. В холле мы увидели Ли и моих родителей вместе с Кларком. Они приехали как раз в тот момент, когда сработал сигнал тревоги. Подняться наверх они не могли и сидели в креслах, ожидая, чем все это кончится. В результате мама, Саймон-старший и его жена Белла поехали со мной в больницу Святого Михаила, хотя я совершенно этого не помню. Саймон и Софи тоже хотели поехать, но их задержали до приезда полиции, так как пожарные сообщили охране об обнаруженном в квартире трупе Сидло. Прибывшие полицейские доставили их в 54-е отделение. Квартира была опечатана, тело старика увезли. Предметы, которые могли послужить уликами или вещественными доказательствами, изъяли. По настоянию детектива Корея я прослушала запись, которую Софи сделала на своем айпаде и отправила по электронной почте. Что ж, мисс Кернс, раз вы лишены возможности видеть, прослушайте как можно внимательнее, сказала Корея. Если что-то вспомните, сразу сообщите мне. Буквально превратившись в слух, я пыталась уловить хоть какие-то звуки, которые найдут отклик в моей памяти. На пленке можно увидеть, как мы с Сидло сидим рядом в нашей квартире, погруженной в сумрак. Одной рукой он сжимает мою руку, а другой — катушку с пленкой, покрытой нитратом серебра. Старик закрывает глаза, точнее, пытается это сделать, ибо веки его не смыкаются полностью. По словам Софи, позднее описавшей мне видеоряд со всеми подробностями, я сижу неподвижно, но мои глаза медленно поднимаются, словно видят нечто, стоящее за плечом Сидло. Ни Софи, ни ее камеры не в состоянии это различить. «Поле», — шепчет Сидло так тихо, что микрофон едва ловит его слова. «Свет, жара, насекомые стрекочут. И запах, этот запах». «Да», — отвечаю я, и голос мой неожиданно становится таким же тихим и сонным. «Я тоже это вижу». «И голос, тот самый голос». «Ее голос». «Да». «Солнце. В самом зените. Полуденное солнце. Ты его видишь?» Я ощущаю его жар. Облако. Вдали над полем возникает облако. Колосья гнутся под напором ветра. Зрелые колосья. «Да». Дальше тишина. Вероятно, не такая томительно долгая, как мне показалось. «Запись закончилась?» — спросила я через несколько мгновений. «Что произойдет дальше?» Предполагаю, что Корея пожала плечами. Именно этот жест она пыталась выразить, когда произнесла: «Я бы хотела спросить об этом у вас, но догадываюсь, что вы ничего не расскажете. Однако с этого момента все пошло не так», — подсказала мне мозг. Тишина, вновь повисшая в воздухе, подтверждала правильность моей догадки. «Ладно», — долетел до меня голос Корея, спокойный и невозмутимый. Уоллинс наверняка топал от нетерпения ногой, скрестив руки на груди. «Мисс Кернс, прошу вас, объясните, что происходило между вами и мистером Сидло». Откровенно говоря, на интервью это совершенно не похоже. Сидло был экстрасенсом или, по крайней мере, утверждал, что обладает экстрасенсорными способностями. Со вздохом пояснила я. В начале прошлого века он входил в сообщество спиритов, где и познакомился с миссис Уиткомп. Считалось, что ему достаточно держать пленку в руках, чтобы запечатлеть на ней образы, которые возникают в его сознании. «И вы в это поверили?» — фыркнул Уоллинс. «Я верила в то, что он в это верит. Проверенный метод, с помощью которого я всегда помогала открыться людям, у которых брала интервью. Мы полагали, это будет нечто вроде самогипноза. Полагали, если он вернется в тот момент, о котором идет речь, это облегчит разговор. Хотелось записать его рассказ с первой попытки и...» «Да, возможности сделать вторую попытку у вас теперь, несомненно, не будет», — вставил Уоллинс. «Вы думаете, я не сожалею о смерти мистера Сидло? Насколько я могу судить, он был прекрасным человеком. К тому же мне вообще не хочется, чтобы в нашей квартире кто-либо умирал при любых обстоятельствах». Я осеклась. «Неужели вы думаете, что мы... я... способствовали его смерти?» «А вы уверены, что это не так?» «Уверена ли я?» «Нет, я ни в чем не была уверена. Я не только не была адвокатом, но и не имела своего адвоката, о чем вспомнила только сейчас. Я понятия не имела, какими правами обладаю на основании Канадской хартии прав и свобод. Единственным источником информации по этому вопросу для меня служил сериал «Закон и порядок». «В чем вы меня обвиняете?» — спросила я напрямик. «Меня, моего мужа, мою подругу». «В данный момент ни в чем», — ответила Корея. «Рада слышать. Тогда зачем все эти разговоры?» «Разве вы не хотите узнать все, что известно нам?» В голосе Корея послышался едва уловимый сарказм. «Если вы действительно ничего не помните, произошедшие события должны вызывать у вас интерес». «Да, я действительно ничего не помню и не могу увидеть воочию ту фигню, которую вы мне якобы показываете. Где доктор Харрисон?» «Я здесь, мисс Кернс», — раздался голос доктора, как всегда ровный и уверенный. «Поскольку детективы, по всей вероятности, подозревают вас в симуляции, я дам необходимые разъяснения. Мисс Кернс страдает конверсионным расстройством, и, разумеется, этот диагноз основан на предположении, что такое заболевание существует. Признаюсь, доказать это непросто, но симулировать симптомы конверсионного расстройства еще труднее. Судя по моим наблюдениям, мисс Кернс в данный момент слепа, хотя я надеюсь, что это временное явление». «Насколько я понимаю, это последствия тяжелой психической травмы», — произнесла Корея, хотя в ее устах «травма» звучала почти как «драма». «Скорее всего, представьте себя в подобной ситуации». «Нет, я не могу представить», — попытался возразить Уоллинс, но доктор Харрисон хладнокровно перебил его. «Что с вами произойдет нечто подобное?» «Мисс Кернс тоже не могла, поверьте. Тем не менее, случилось то, что случилось». Наступила очередь Корея тяжело вздохнуть. «Хорошо, на сегодня довольно. Мы свяжемся с вами позже, мисс Кернс». Мне отчаянно хотелось выставить вперед указательные пальцы и пристрелить обоих детективов, но я сдержалась и кивнула. «Вероятно, я пробуду здесь еще какое-то время». Затем я услышала, как они все вышли. Доктор Харрисон тихо закрыл за собой дверь, оставив меня в одиночестве. Я лежала в темноте, которая была не совсем полной, и, наверное, со стороны могло показаться, что я сосредоточенно смотрю в потолок. Если бы найти хоть какой-то выход из всего этого, думала я, ощущая, как мозг совершает головокружительные обезьяньи прыжки, гоняясь за собственным мягким серым хвостом так быстро, что из него сыплются искры с шипением, гаснущие на окровавленных стенках черепа. Вероятно, через какое-то время я уснула, и во сне одна волна паники сменилась другой, еще более тяжелой и удушающей. Внезапно я почувствовала, что больше не одна. Кто-то был рядом. До меня доносилось его дыхание. Влажное, прерывистое. Однако никакого запаха трупа или диковинного цветочного аромата, такого как в инсталляции «Сарае муж», я не ощущала. Значит, слава богу, это была не миссис Уиткомб. И уж, конечно, не госпожа Полудня. Та не стала бы держаться так тихо и скромно. «Кто здесь?» — выдохнула я, протянув вперед руку. В следующее мгновение моей руки коснулась другая рука. Теплая, мягкая, знакомая. Я словно вернулась домой после долгого отсутствия. Такого долгого, что уже не важно, взрослая я или нет. «Луис». Я с усилием перевела дыхание и спросила дрожащим голосом. «Мама?» Она прижала меня к себе. Я не сопротивлялась. Несколько секунд мы покачивались, заключив друг друга в объятия. «Мне так жаль», — пробормотала я, когда ком в горле немного растаял и позволил мне говорить. Когда мама качала головой, ее волосы касались моего лица, гладя меня по щекам. «Не переживай», — прошептала она. «Все хорошо, Луис. Теперь все хорошо». Кроме такого пустяка, как истерическая слепота, подумала я, но ничего не сказала вслух, потому что да, в тот момент это действительно оказалось сущим пустяком. «Как Саймон старший, Белла?» «Поехали домой. Завтра у него какое-то важное мероприятие. Он ведь диакон. Саймон еще не вернулся, но несколько минут назад от него пришло сообщение. Пишет, его выпустили. А в коридоре ждет кое-кто, кого, я думаю, ты очень хочешь. Уви». Мама осеклась и на мгновение смутилась. «Я имею в виду...» Я уже открыла рот, чтобы сказать «Я знаю, что ты имеешь в виду, мам», или какую-нибудь банальность в этом роде, но не успела, потому что мама позвала, повысив голос. «Заходи, малыш». Раздался звук шагов, сопровождавшийся повизгиванием, и кто-то, маленький, но умеющий громко топать, испускавший такое тепло, что я ощутила его задолго до того, как он ко мне приблизился и взобрался на кровать. «Ну что же, ребята, мы надеемся, вам нравится петь и танцевать», — объявил Кларк, имитируя австралийский акцент. Как видно, сегодня он взял за образец один из своих любимых DVD-группы «Wiggles». «Но есть одна проблема. Мама спит». Затем, уже другим голосом. «О, видно, она устала от всех этих танцев. Давайте разбудим ее, чтобы сказать «до свидания». Раз, два, три. Проснись, мамочка». Я изобразила пробуждение. Встрепенулась, вздрогнула, заморгала и попыталась направить взгляд на Кларка. «О, зачем ты меня разбудил?» — воскликнула я, чувствуя, как слова дрожат во рту. «Я видела такой хороший сон». «Мне снилось, что у меня нет никакого мальчика». Этими словами я обычно заканчивала свою тираду, преобразуя бурлящее раздражение в шутку, понятную нам обоим. Кларк усвоил правила этой игры так же быстро, как и любые другие. «Нет мальчика», — неизменно провозглашал он торжественным тоном. Но сегодня все было иначе. Сегодня эти слова застряли у меня в горле. Вместо этого я обратилась к доктору Сьюзу, надежнейшему запасному варианту после матушки-гусыни. «Здесь, в темноте», — сказала я. «Скажи, ты мог бы жить в темноте?» Он кивнул. Я ощутила это. Коснулась рукой его щеки, приятно прохладной на ощупь, и убедилась, что лихорадки у него больше нет. «Посмотри, что мы нашли в парке, в темноте», — ответил он. «Он будет жить у нас дома. Мы...» «Кларк», — перебила я внезапно охрипшим голосом. «Это я, зайка. Ты видишь мамочку?» «Вижу ее», — откликнулся Кларк. «А теперь пора его поцеловать». «Звучит заманчиво. Дай пять». Я протянула руку. «Вау!» — воскликнул Кларк без всяких эмоций и сжал мою руку своими маленькими теплыми ладонями. «Он будет жить у нас дома. Он будет расти и расти». «Понравится ли это нашей маме?» «Неизвестно». Он внезапно прижал свои губы к моим, театрально чмокнув, словно клеймо поставил так крепко, что причинил боль, чрезвычайно приятную боль. Я сжала его в объятиях и попыталась успокоиться, заставив собственное сердце биться в одном ритме с его сердечком. Через несколько мгновений ему это надоело, и он начал извиваться. «Ты должна меня отпустить», — приказал он, на этот раз, судя по всему, изображая героя какого-то гонконгского фильма. «Может, я тебя и отпущу», — сказала я. «Очень может быть, но тебе придется заплатить, красавчик. Знаешь, какова цена?» «Цена — это обниматься и целоваться», — пробормотал он с неохотой. «Правильно». Кларк научился хладнокровно принимать вспышки моей нежности. На этот раз он сопротивлялся даже меньше, чем обычно, покорно опустив свою тяжелую крепкую голову мне на грудь. Я знала, он сейчас улыбается. Если эта столь хорошо знакомая игра не затягивалась слишком долго, она ему нравилась. Он поцеловал меня снова, так же громко чмокнув. Мне удалось выманить у него третий поцелуй, прежде чем раздался звук открываемой двери, и Кларк вырвался на свободу. «Кто это пришел, Кларк?» — спросила мама, прекрасно зная, что на этот вопрос он ответит сразу. «Папа!» — завопил Кларк, подбегая. Саймон шумно выдохнул, явно совершив физическое усилие. Можно было не сомневаться. Он подкинул Кларка в воздух. «Правильно, это твой друг папа», — раздался голос Саймона. «А вверх тормашками, значит...» «Вниз головой!» — крикнул Кларк. Я так отчетливо представила, как он болтается в руках Саймона, касаясь пола волосами, что мне казалось, я это вижу. «Семейная встреча в швейцарском шале», — прокомментировала мама, обратившись к очередному эмоциональному шифру, который был у нас в ходу. Слоган «Swiss Chalet» — канадской сети недорогих ресторанов. По-английски «Family happens at Swiss Chalet». Я молча кивнула. В горле у меня снова Вспух ком, не дававший говорить. Глаза горели от подступивших слез. «Да», — наконец удалось мне выдавить из себя. Тот день был хорошим, несмотря на мою истерическую слепоту. Одним из самых лучших. Но все хорошее в итоге заканчивается одинаково, если подождать достаточно долго.